Как должен быть устроен человек, общество, эпоха, чтобы нагая ненависть стала для них необходимостью, чтобы они питались бессмысленными мучениями своих жертв как необходимым условием собственного существования? Совсем непросто ответить на этот вопрос, если не приводить известных аргументов о том, что германский народ защищался пред евреями, христианская инквизиция спасала души, а Сталин перевоспитывает и исправляет при помощи лагерей отсталые и преступные элементы. Это очевидный нонсенс. Конечно, я ничем не обидел немцев и не нуждался в сталинском перевоспитании. Но даже если бы это было так, то и тогда это не оправдывает газовых камер и обращения в рабство миллионов людей. Газовые камеры не были нужны Германии, лагеря не нужны русскому народу, но они действительно нужны Гитлерам и Гиммлерам, Лениным и большим и маленьким Сталинам всего мира. Так в чем же дело? Надо ясно и живо представить себе, что вся та лавина человеческой и нечеловеческой муки, которая нам, маленьким людям, представляется чем-то вроде стихийного бедствия, прекрасно и во всем своем объеме известна людям, держащим ключи власти. Люди эти в каждую минуту и секунду ответственны за ее существование. Они ее привели в движение и контролируют. И существует она не по их незнанию или бессилию, а именно, что они отчетливо знают, что делают, и делают именно то, что им нужно. Только такому тупому деревянному немцу, лишенному воображения, как Гиммлер, надо было лично навещать Освенцим, чтобы через окошечко газовой камеры наблюдать, как задыхались сотни молодых еврейских девушек, которых для этой цели в тот день специально доставили на казнь. Людям из Кремля не надо лично наблюдать. У них есть статистика лагерной смертности. И на вопрос «почему нужно?» нет другого ответа, как анализ известных патологических особенностей человеческой природы. Рационального, экономического или другого объяснения ненависти нет. Логика ненависти есть логика безумия. Человек ненавидит. Значит, ему нельзя обойтись без этого отношения к людям. Он без него задыхается. Ненависть — кислород, которым он дышит. Забрать у него ненависть — значит обездолить его. Человек ненавидит. Значит, какая-то внутренняя слабость в нем — выравнивается ненавистью, есть в нем органическое неблагополучие. Наличие неполноты, дефекта, несчастья может остаться в пределах его личного самоощущения. но может и распространиться на всю окружающую социальную среду и передаться другим людям. Существуют раненые народы, уязвленные классы, готовы превратиться в рассадники коллективной ненависти. Существуют жизненные ситуации, когда люди, группы, общества не умеют и не хотят смотреть в лицо правде. Молодой Гитлер в Вене сделал открытие, что евреи виноваты в том, что он и весь немецкий народ не имеют того места под солнцем, которое им принадлежит. Это нелепо, но неоспоримо то, что этот человек исходил из какого-то чувства боли. Он был глубоко уязвлен. Если бы он хотел правды, он бы нашел действительные причины. Но правда была для него слишком нелестна, не по плечу. Поэтому он стал искать виновных вне себя. Тут начинает действовать механизм ненависти. Действительная боль превращается в воображаемую обиду. Должен быть найден враг и обидчик. Потребность врага в корне отличается от потребности борьбы, свойственной каждому сильному человеку. Сильные люди ищут поприща, выхода силам. Ненавистник ищет виновных для обвинения. Из потребности борьбы родится отвага и предприимчивость, а из потребности разделаться с коварным врагом родится агрессивность и злоба. Обидчик всегда близко. Если же его не видно, то значит он маскируется. Надо его разоблачить. Все ненавистники — великие разоблачители. Только что вместо маски и внешнего покрова они сдирают с явления их живую кожу, их действительное содержание, и заменяют действительность порождением распаленной фантазии. Ненависть начинает с мнимого разоблачения и кончает живодерством уже не в теории, а на практике. Анализ нашей эпохи, данный Марксом и развитый Лениным, перешел все границы разумного истолкования действительности. Псевдорациональная теория превратилась в прокрустово ложе, куда не укладывается живая жизнь. Достаточно сравнить тирады «Майн кампф» со страстными полемическими выпадами Ленина и его громовым обвинением капитализма, чтобы почувствовать их психологическое сродство. Это язык ненависти, а не объективного исследования. Из ленинско-сталинской схоластики мы столько же можем узнать об окружающей действительности, как из протоколов мудрецов Сиона. В каждой ненависти, перетолковывающей боль в обиду, создается перенесение передачи инфекции, говоря языком современного психоанализа. Очаг болезни внутри, но мы переносим его вовне. Другие виноваты в том, что нам плохо, что не удаются наши планы и терпят крушение наши надежды. Этим создается выход, облегчение, но только мнимое. Ненависть получает адрес фальшивый, и месть, диктуемая ненавистью, не доходит, как письмо, направленное по фальшивому адресу. Результат ненависти — вечно голодная мстительность. Воображаемая или реальная обида становится поводом для актов ненависти, если существует в человеке потребность и готовность ненавидеть. Рано или поздно эта потребность выражается в агрессии. И даже если лежит в основе ненависти реальный повод, всегда он несоизмерим с репрессией, и возмездие, рожденное ненавистью, далеко превосходит все, что может принять разум и нормальная человеческая психология. В подлинном месте, как мы ее знаем из истории, ищется и достигается искупление. Акт мести — акт конечный и замыкающий расчет. Кровь смывалась кровью, и обида погашалась обидой. Потребность чужого страдания, составляющая существо ненависти, вытекает из иллюзии, что этим путем будет погашено свое страдание и восстановлено душевное равновесие. Но так как связь, установленная между своей бедой и чужой виной, воображаема, то все дела, вытекающие из ненависти, не погашают ее, и она превращается в неугасимое и вечное томление духа. Нет больше евреев в германских и польских городах, но легче от этого не стало. Миллионы людей уничтожены в советских лагерях, и постепенно уясняется миру, что ненависть к капитализму совсем не вытекает из его преступности, потому что преступления коммунизма ничем не меньше. Но нет ни пользы, ни удовлетворения от совершаемых преступлений, и нет им конца, пока ненависть вращается в порочном кругу, из которого нет выхода. Люди, которые летом 1940 года сломали мою жизнь и превратили меня в раба, не знали меня, и я не знал их, но между нами стала ненависть. Это была не их личная ненависть, а коллективное порождение эпохи. Ленинско-сталинский препарат, абстрактный яд, вошедший в плоть и кровь поколения. Равнодушно, спокойно и бюрократически холодно они сделали свое. Но дело не в психологическом выражении ненависти. Те же люди были бы способны и пытать меня. Равнодушие к человеческой жизни и достоинству, как если бы речь шла о животном на бойне, есть высшая мера конденсированной ненависти. Дело в неистовой, чудовищной, но совершенно объективной мертвящей силе, которая вытекает из безнадежной попытки построить свое собственное проклятое существование на несчастье и смерти окружающих. Это мертвящая сила, чтобы найти себе упор во внешнем мире, должна его необходимо фальсифицировать. Какой он есть, он не подходит. Буквально верно, что Штрайхер и Геббельс не могли ненавидеть евреев, потому что они не знали их, даже не подозревали о них. Если бы они знали этот народ действительным живым знанием, ненависть не могла бы развиться. Их ненависть относилась к тому извращенному, уродливому представлению о еврейском народе, которое они сами себе создали и которое было им продиктовано их потребностью ненавидеть. В учреждениях Национально-социалистической партии, в их Эрфуртском институте был нагроможден огромный материал о еврейском народе. Но тысячи камешков служили им только для того, чтобы сложить чудовищную мозаику клеветы. И точно так же люди, пославшие меня в лагерь, не знали меня. Их ненависть именно в том и состояла, что они не хотели меня знать, но не задумались сделать из моего существования и живого лица экран, на котором был проецирован фильм НКВД. Угроза для общества, правонарушитель. Отныне этот человек не будет тем, чем он сам себя считал, а тем, чем мы велим ему быть и что мы из него сделаем. Чтобы так зачеркнуть мое существование, как они это сделали, надо было иметь за собой великую, грозную ненависть к человеку. До тех пор, пока мы с корнем не вырвем этой ненависти, она не перестанет клеветать на человека, на его действительные побуждения, не перестанет кружиться вокруг нас, выискивая каждую нашу слабость, ошибку и грех, которых много, не для того, чтобы лучше понять нас или помочь нам, но чтобы на нас возложить ответственность за собственную жажду мучительства и крови. В зеркале патологической ненависти отражается первобытный инстинкт хищного зверя, который знает, что свое мучение голода можно погасить теплой чужой кровью. Тысячелетия культурного развития бесконечно отдалили от нас и усложнили этот инстинкт всей софистикой псевдорациональной аргументации и самообмана. Человеческая хищность превысила звериную, отличаясь от нее тем, что проявляется по бессмысленным поводам во имя воображаемых целей. Таким образом, борьба с ненавистью не ограничивается зоологической природой человека, а охватывает все то специфическое бесчеловечие, перверсию и ложь, которые составляют аномалию высокоразвитой культуры и не могут быть уничтожены, пока знание о них не станет всеобщим. Свободные и зрячие люди некогда уничтожат ненависть и создадут мир, где никому не надо будет ни ненавидеть, ни противиться ненависти».